الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим с вами сегодня разъяснение كتاب أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة after эти книжки شيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله وجعل الفردوس مأوانا ومأواه. Сегодня по воле Аллаха Субхана ва Тааля, если поможет, постараемся, иншаллах, завершить эту книгу بإذن الله عز وجل. Шейх рахимаху Аллах, как вы уже знаете, что он сделал эту книжку, то есть в разделе акида, в разделе вероубеждения. И шейх рахимаху Аллах, то есть слышно сейчас, вот так. То есть шейх рахимаху Аллах, он сделал эту книжку, то есть в разделе акида, то есть по вероубеждению. И он ее сделал в виде вопроса и ответа. То есть сначала дает ответ, вопрос, и потом сначала задает вопрос, и потом он дает ответ. На прошлом уроке шейх рахимаху Аллах уже мы с ним завершили раздел по отношению к сподвижникам пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям. Потом шейх рахимаху Аллах начал говорить о акида, то есть вероубеждение Ахли Сунна валь Джамаа по отношению к правителям. Правителям, которые есть, то есть или к президентам и так далее. Дело в том, что в переводе переводчик вопросы по этому разделу он то есть, сократил или убрал, поэтому придется то есть, вам читать на арабском и пытаюсь, иншаллах, перевести, поскольку я могу. Давайте то есть, разбираем вопрос номер 217. По арабскому, то есть варианту. Шейх рахимаху Аллах говорит: «Маль ваджибу ли вулати л-умури?» Аль-джаваб: «Аль ваджибу лахум ан-насихату бимуалатихим аль-хакки, ва таатихим фих, ва амрихим бихи, ва тазкирихим бирифк, ва салату халфахум, ва л-джихаду маахум, ва адау садакати илейхим, ва сабру алейхим ва инджару, ва тарку л-хуруджи бис-сайфи алейхим». ما لم يظهروا كفرا بواحا وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. رحمه الله спросил такой вопрос: какое отношение должно быть по отношению к то есть или какое положение должно быть по отношению к правителям мусульман? Шейх رحمه الله сказал: во-первых, то есть следует человеку делать. То есть, во-первых, человеку следует, то есть, муалатухум аль-хак, ва таатухум фи, поддерживать их. То есть, говорит, человеку придется в первую очередь их поддерживать, и именно если они велят ему делать то, что не противоречит религии. То есть, надо им повиноваться. Потом, что я сказал, надо им напомнить насчет истину, то есть, если у них были какие-то упущения или какие-то, то есть они забыли и так далее, то есть даешь им наставления или советы бирифк, мягко и нежно, как мы сейчас посмотрим. Это акида у Ахли Сунна валь Джамаа, то есть ты когда даешь правителю совет или насиха, надо дать ему то есть мягко и нежно. Дальше сейчас сказал: ас-салату халфахум ва аль-джихаду маахум, молиться за ними. Это акида у Ахли Сунна валь Джамаа, что человек, он должен молиться за его имамом, то есть за его правителем. Раньше, вы знаете, что раньше правители или халифа, они молились в большой мечети, и люди за ними молились. Но сейчас уже не как раньше. Но раньше, то есть правитель или халифа, у него была мечеть, где он приходит, и там он молится. То есть акида у Ахли Сунна валь Джамаа, что надо молиться за такими имамами, то есть или правителями, и делать с ними джихад, дальше сейчас сказал, وَأَدَعُوا صَدَقَاتِ إِلَيْهِمْ, и, то есть, дать им зака, то есть, у них будет, то есть, вы знаете, что у халифа должны быть люди, их называют на арабском джубат, чтобы они собрали зака от людей. То есть, когда эти люди от правителя идут, чтобы собрать зака, ты даешь твою, то есть, зака, и не идешь против них по этому вопросу. Дальше, أَصَّبْرُ عَلَيْهِمْ وَإِنْجَارُ, то есть, надо потерпеть, даже если они будут несправедливы. Это то же самое акида у Ахли Сунна валь Джамаа. Правитель, если он несправедливый человек, то есть он тиран, или он такой, субханаллах, страшный человек, надо потерпеть. И сейчас мы, иншаллах, посмотрим с вами далили. Это все, конечно, это будет с далилами. Дальше. وَتَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ. И нельзя выйти против них. Вы знаете слово «хуруж». «Хуруж» значит «выход против правителей». И нельзя выходить против них. Поэтому есть такая группа, их называют Аль-Хаварич. То есть Аль-Хаварич, почему Хаварич? Потому что они делают хуруч. Хуруч значит выход против правителя. То есть говорят из акида, из обязанности каждого мусульманина, что он не должен выйти против своего правителя, но с условием «Ма лам юдхиру куфрам балахан». Если они не сделали куфр, то есть неверие, которое, то есть, оно ясное, и на это есть далил из Корана или Сунни Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Кроме этого, وَأَنْ لَا يُغْرَوْ بِالثَّنَاءِ الْكَاذِبِ عَلَيْهِمْ, нельзя их обмануть путем ложной, путем, то есть, ложной, ложного комплимента. Понимаете меня? То есть, иногда бывают такие люди, они, субханаллах, у них нет имана, он идет к правителю, и он его восхваляет, и хорошо о нем, то есть, говорит перед ним. Хотя он при этом обманывает. Что сейчас сказал, то есть, из обязанности каждого мусульмана он не должен, то есть, дать ложный комплимент. Или ложную, то есть, ходатайство. Говорит ему, ты самый лучший человек и самый лучший правитель, то есть, на земле. Это обман. То есть, можно его хвалить, если он что-то правильно сделал, но переписывать ему то, что он не сделал, это обман, и сейчас так нельзя делать. И из обязанности мусульмана, чтобы он делал им дуа. Из обязанности мусульмана, чтобы он делал своему правителю, то есть дуа, чтобы Аллах Азза ва Джалла направил его по истинному пути, и чтобы Аллах Субханаху ва Тааля, он ему помог. Вот это вкратце акида у Ахли Сунна валь Джамаа по отношению к правителям. То есть, вы знаете, что есть правители исламских государств? Большинство они, конечно, мусульмане. Большинство они мусульмане. Человек, он должен, то есть, относиться к этим правителям, или каджи должен относиться к своему правителю вот этим, таким образом, то, что я вам говорил, то есть, надо их поддерживать, даже если они были несправедливы, или они были то, что рано. Допустим, человек, он живет, допустим, в Судане, у нас, в Судане. Наш президент, его зовут, допустим, Аль-Башир. Вы знаете, Аль-Башир его зовут. Если собралась какая-то группа, молодежь, и они хотят выйти против него, и хотят якобы установить шариат, как сейчас это сейчас мода у многих людей. Хотим мы установить шариа, потому что, допустим, Аль-Башир, правитель Судана, он кафир, допустим, если есть такая группа. И сейчас правитель, то есть, и они начали собраться, и была война между правителем и между этой группой. Надо поддерживать этого правителя против них. Сейчас вы, наверное, слышали то, что сейчас в Йемене происходит. Сейчас в Йемене группа шиа, они делали хуруч против правителя Али Абдалла Салих. Президент Йемена, его зовут Али Абдалла Салих. То есть группа шиитов, они собрались и сделали хуруч против него. То есть жители Йемена, они должны стоять рядом и поддерживать правителя, их правителя, и должны помочь ему, чтобы он уничтожил эту группу, которая она вышла и начала распространять, то есть нечестие и беспорядок. Сейчас людей сейчас их убивают. Дети и женщины, и старики, то сейчас, они сейчас страдают от этой группы. Поэтому первое, то есть надо его поддерживать, понятно? Кроме этого, надо, то есть, повиноваться ему, если он харам нам не приказывает. Дальше, надо им напомнить, надо дать им советы. Потому что эти правители, или этот правитель, постоянно вокруг него бывают нехорошие люди. Поэтому надо идти к ним, дать им наставления и советы по-хорошему, мягко и так далее. Дальше, надо молиться за ними. То есть, я сказал вам, это уже раньше было, то есть, потому что раньше халифа, у него была мечеть, и он там делает постоянно, то есть, 5 молитв, и люди туда приходят, и так далее. А сейчас уже это, сейчас есть, у каждой мечети есть свой имам. Раньше было такое. Ахли сунна валь джамаам. Был такой человек, как его зовут, Ахмад ибн Салих, поскольку я помню. Имам Ахмад и имам Суфьян ас-Саури, это из больших имамов Ахли сунна валь джамаам. Они его обвинили в нововведении. Они считали его, что он из приверженцев нововведения. Почему? Этот человек, у него не было отклонения по асмау сифат, он не был шиитом, он не был муътазилитом, он не был из суфистов, он не был шиитов, он не был из кадиритов и так далее. Он с Ахли сунна валь джамаа почти согласен с многими вопросами, но это Ахмад ибн Салах, он считает, что нельзя молиться за правителем, если он несправедливый, или если он не такой верующий человек. Имам Ахмад и имам Суфьян ас-Саури, рахимахумуллах, они его обвинили в нововведениях. И сказали, этот человек мубтади', из приверженцев нововведения, и предупреждали людей от него. Вы можете даже представить, как Ахли сунна валь джамаа, они в этом вопросе, у них есть очень строгость. Имам Ахмад и имам Суфьян ас-Саури, хотя этот человек, я сказал вам, то есть, с тавхидом он не суфист. Он не празднует день рождения пророка. Он не делает тасбих четко, допустим. Он не шиит, он не муътазилит, он не ашарит, он не так. То есть, с многими вопросами он с Ахли сунна валь джамаа согласен. Но, когда он считает, что нельзя молиться за правителя, если он нечестивец, или если он тиран, поэтому он перестал молиться за его правителем, понятно? Имам Ахмад, имам Суфьян ас-Саури, рахимахуллах, обвинили его в нововведении, и он стал из числа приверженцев нововведения. Даже имам Суфьян ас-Саури, рахимахуллах, он когда зашел в мечеть и видел, что этот Ахмад ибн Салах, он молится, вышел и сказал: «Аузу биллахи мин хушу'и ан-нифак». Он, когда видел этого, то есть человек, хотя этот Ахмад ибн Салах, он был знающий человек, он не был такой молодой парень, или так, он был человек с хорошим иманом и знанием, то есть у него была и так далее, то есть он не простой человек. Он молился, этот Ахмад ибн Салах, или Ахмад ибн Салих, или Хасан ибн Салих, я, конечно, забыл, как его зовут, или Ахмад ибн Салих, или Хасан ибн Салих. Короче, и когда имам Суфьян ас-Саури зашел и видел, что этот человек молится, вышел сразу из мечети и сказал: «Аузу биллахи мин хушу'и ан-нифак». Прибегал к защите Аллаха от смирения лицемеров, или смирения по лицемерию. И вышел из мечети, и не хотел видеть даже этого человека, хотя этот человек, как я сказал вам, если ты его берешь, он с Ахли сунна валь джамаа согласен с многими вопросами, но потому что он оставил так делать, он является из приверженцев нововведения. Поэтому у акида Ахли сунна валь джамаа, что можно молиться за каждого человека, даже если он был из приверженцев нововведения. Сейчас есть, ты можешь найти некоторые говорят: я не буду молиться, допустим, за приверженцев нововведения. И он оставляет пяточную молитву, он оставляет пятикратную, то есть молитва. Он живет в какой-то территории, и там есть мечеть одна. И имам этой мечети, допустим, он суфист, или он из Ихван Муслимин, или из Таблигат Саф, или из Хизб ат-Тахрир, эти заблудшие течения и так далее. Этот человек представил молиться в мечети, ты его спрашиваешь, почему, он говорит: а имам, он из приверженцев нововведения. Этот человек, он стал из приверженцев нововведения, у Ахли сунна валь джамаа. Если он оставил молиться, то есть за таким человеком, понятно, потому что он из приверженцев нововведения, этот человек, он сам становится мубтадиам и становится из приверженцев нововведения. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть не потому что имам, он из приверженцев нововведения, это значит, ты запрещаешь людям молиться за него. Да, мы говорим, лучше за него не молиться, если есть другая мечеть Ахли сунна валь джамаа. Если была две мечети, допустим, там есть имам из Ахлиссунна Валь-Джамаа, другой из приверженцев Новой Идеи, мы говорим, да, лучше молиться за хорошего имама из Ахлиссунна Валь-Джамаа. Но если не было, допустим, такого имама, не совершать коллективную молитву и не прийти на пяточную молитву, потому что имам, он из приверженцев Нового Видения, тот, который так делает, он сам является мубтадиам. То есть он сам является из приверженцев Нового Видения. Имам Ахмад ибн Хамбаль, рахимаху Аллах, когда мутазилити призывали к тому, что Коран это не слово Аллаха, они сказали, Коран это творение Аллаха, конечно, это неправильно, это куфр. Мутазили, они призывали к такому неверию. Имам Ахмад не перестал молиться, не перестал делать молитву в коллективную молитву. И так далее. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Я сказал, то есть я опять перечисляю эти моменты, то есть дать им советы, поддерживать их против их врагов, даже если этот правитель, он был тиран или несправедливый человек. Но если он воюет против кого-то из нечестивцев, надо его, то есть, поддерживать. Поэтому, то есть, шейх Салих Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах, субханаху ва тааля, знаете, он из больших ученых Ахлиссунна Валь-Джамаа, прошу Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы он дал ему еще побольше жизни и так далее. Шейх Салих Аль-Фаузан, его спросили, что есть имам, наш имам, в какой-то мечети, он постоянно поддерживает этих людей, которые хотят идти против, то есть, короля, или он, то есть, ну, то есть, они его не считают, вы знаете, есть такая группа там, в Саудии, в других местах. То есть они его не признают, и он их поддерживает. Шейх Салих Аль-Фаузан, он сказал, надо сообщить, то есть органы, которые отвечают за имамов у вас там, чтобы его, то есть, с ним разбирались. Понимаете меня? Понимаете меня? Вот это очень, то есть, важный момент. Кроме этого, муфти Саудия Шейх Абдул-Азиз Аль-Шейх, да сохранит его Аллах Азза ва Джаль, он сказал людям, если вы нашли кого-то из людей, которые у них есть вот намерение, то есть выйти против то есть, президента, или они хотят, допустим, взрывать и так далее, сейчас сказал, надо сообщить полицию. Поэтому, как я сказал вам, вот эта акида у нас, в Ахлиссунна ва Джамаа, что если есть такая группа людей, которые она хочет идти против правителя, то есть ты сразу берешь и поднимаешь трубку и звонишь полицию, и пускай они приходят и этих людей то есть, наказывают, потому что эти люди, они из Хавариджа, эти люди, они хотят распространять нечестие. Баракаллаху фикум. Кроме этого, шейх сказал, аль-джихаду маахум, то есть делать джихад с ними. Вы знаете, что в исламе джихад должен быть с имамом. Имам здесь не имеется в виду имам мечети, имам имеется в виду правитель. Это вы, если читаете, то есть, если будете читать, то есть, книги по фикху, постоянно они говорят «Аль-джихаду маль-имам», делать джихад с имамом. Имам имеется в виду здесь правитель, понятно? Не имеется в виду ученый или имам в мечети, здесь имеется в виду правитель. Это акида Ахлиссунна Валь-Джамаа, что джихад не делается без имама. Будто он оборонительный джихад, или будто он наступательный джихад. Должно быть разрешение, то есть, этого правителя, баракаллаху, Баракаллаху фикум. Кроме этого, шейх сказал, то есть даешь, то есть если он послал людей, чтобы собрать зака, ты даешь этим людям зака. Кроме этого, шейх сказал, надо потерпеть, если они несправедливы, и нельзя выйти против них, если они не сделали явный куфр, который мы имеем это доказательство с Корана и Сунна, и так далее. Давайте сейчас посмотрим следующий вопрос. Шейх рахимахуллах говорит, мад далилу аля зарик. الجواب الأدلة على ذلك كثيرة منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا أن تأمر عليكم عبد وقال صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننزع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وقال صلى الله عليه وسلم إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا إلى آخر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Давайте, чтобы посмотреть эти далили, которые шейх рахимахуллах, он их приводил. То есть, конечно, я сказал вам, что переводчик, он этот вопрос убрал. Поэтому я дам вам некоторые из этих хадисов, которые шейх он перечислил, но прочитаем некоторые из них из среди праведных. Давайте прочитаем первую аю, потому что шейх рахимахуллах перевел первую аю из Корана, из суры Ниса. Четвертая сура, аят 59. Слушаем. Аллах Всевышний сказал: «О те, кто уверовал, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и тем из вас, кто обладает властью». О те, кто уверовал, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и тем из вас, кто обладает властью. То есть эта ая указывает и приказывает, что мы должны повинуться Аллаху и повинуться пророку, алейхиссалату вассалям, и повинуться тем людям, которые имеют власть над нами. Ученые сказали, то есть Аллах субхану та'аля сказал, повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь пророку, а когда речь шла о повиновении тех людей, которые имеют власть над нами, Аллах не повторил глагол повинуйтесь. Почему? Ученые сказали, потому что повиновение Аллаху – это абсолютное повиновение. Понятно? Повиновение пророку, саллаху алейхи ва саллям, это абсолютное повиновение. То есть надо его слушать полностью, без, как говорится, с закрытыми глазами, если хотите достоверно и с правильным пониманием. А когда шла уже очередь тех, которые имеют власть над нами, Аллах не сказал «повинуйтесь». То есть он не говорит этот глагол. Почему? Потому что повиновение правителей, оно не абсолютное. То есть мы должны их слушать, если они харам нам не приказывают. Но если они нам харам приказали, тогда по этому приказу нельзя их слушать. Я думаю, иншалла, вы меня поняли, баракаллаху фикум. Поэтому эта ая является, то есть, одним из доказательств у Ахли Сунна валь Джамаа, что правителя надо его слушать. Имам ан-Науи рахимахуллах и другие ученые сказали, что те, которые обладают властью над нами, и здесь входят и правители, и ученые. Понимаете меня, иншаллах? Когда Аллах сказал, то есть повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь пророку и тем, которые имеют власть над вами, и здесь речь идет и о правителях, и речь идет и о ученых, рахимахумуллаху, азза ва джал. То есть это первый далил, баракаллаху фикум. Идем дальше. Следующий хадис, считаем. Передаются слов Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мусульманин обязан слушать и повиноваться тому, что ему нравится и что не нравится, если только не будет велено ему совершить что-нибудь греховное. А если велят ему совершить грех, то не следует ни слушать, ни повиноваться». Мусульманин обязан слушать и повиноваться тому, что ему нравится и что не нравится, если только не будет велено ему совершить что-нибудь греховное. А если велят ему совершить грех, то не следует ни слушать, ни повиноваться. Сообщается, что Абдулла бин Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Когда мы клялись посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, что будем слушать и повиноваться ему, он обычно говорил нам в том, что будет вам по силам». Сообщается, что Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: вышедший из повиновения правителю в день воскресения встретит Аллаха, не имея никаких доводов в свое оправдание. А тот, кто умрет, не принеся правителю клятвы, умрет подобно тому, как умирали во время джахилии». В другой версии... Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Вышедший из повиновения правителю в день воскресения встретит Аллаха, не имея никаких доводов в свое оправдание. А тот, кто умрет, не принеся правителю клятвы, умрет подобно тому, как умирали во времена Джахилии». То есть эти предыдущие хадисы указывают на то, что мусульманин должен, то есть ему придется слушать своего правителя, будто ему нравится или ему нравится. Понятно? Только с одним исключением, если правитель, он ему харам приказывает. Допустим, правитель сказал ему: бери бороду. Или правитель, допустим, велел приказ, что, чтобы женщины не носили хиджаб. Понятно? Тогда нельзя его слушать. По этому приказу, любой приказ, если он харам, надо, то есть нельзя его слушать. А если приказ, он не харам, то есть нежелательно, он какой-то, допустим, дал приказ, он нежелательно, допустим, его делать, допустим. Или он запретил то, что дозволено для какой-то цели, тогда надо его слушать. Вы меня понимаете? Это общее правило. То есть Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, только если он нам приказывает харам. Но если он нам, допустим, приказал то, что нежелательно, надо слушать его. Допустим, если он запретил то, что дозволено. Понятно? Тогда то же самое надо его слушать. Понятно? Допустим, он запретил импорт или чтобы привезти в страну сахар. Допустим, сахар. Или он запретил то, что разрешенное, допустим. Допустим, он запретил выйти на улицу после 11 часов. Допустим, надо его слушать. Потому что он харам нам не приказал. Баракаллах. Кроме этого, вы сейчас слышали, что Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, человек, если он умер, и он не повинулся своему правителю, он в судный день встречается с Аллахом, субхана ва та'аля, и у него не будет никакого оправдания. То есть человек, если он ослушает его правителя, хотя его правитель харам не приказал, в судный день у него не будет никакого оправдания перед Аллахом, субхана ва та'аля. Поэтому это очень опасно. Сейчас люди, которые они, то есть, ослушают, то есть правителя так, и думают, что это простое дело, в судный день они увидят последствия их поступок. Понятно? Поэтому это очень страшно, и очень надо быть очень внимательным. И Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, человек, если он умер и не дал своему, то есть, правителю, то есть присягу, или он не считает, что этот правитель имеет власть над ним, он мата митата джахилия. Он умер, как те арабы, которые умерли при джахилии. Он кафир. Как понимать этот хадис? Давай уже прочитаем этот хадис еще раз. Как понимать этот хадис? То есть человек, он не считает, что это его правитель, допустим, и он умер. И Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, он умер, и он подобен тем людям, которые умерли при джахилии. Является ли он кафиром или нет? Давай еще раз прочитаем этот хадис и другая версия хадиса. Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Вышедший из повиновения правителю в день воскресения встретит Аллаха, не имея никаких доводов в свое оправдание. А тот, кто умрет, не принеся правителю клятвы, умрет подобно тому, как умирали во времена Джахилии». В другой версии этого хадиса, также приводимой Муслимом со слов Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, сообщается, что Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «И тот, кто отойдет от остальных мусульман, умрет подобно тому, как умирали во времена Джахилии». То есть, как понять этот хадис? Человек, он стал кафиром или нет? Ответ на этот вопрос нет. Человек, если он сделал такие поступки, он не кафир, но он заблудший. То есть, ученые говорят, толкование этого хадиса значит, он умер, то есть, он был заблудший, как те арабы во время джахилии, они умерли, то есть, заблудшими. Потому что вы знаете, что из поступков джахилия не повиноваться правителю. Это была, то есть, привычка у арабов до ислама. Каждая, то есть, группа людей, они сами судят, то есть, судят по себе. Понятно? Не любили, чтобы кто-то, чтобы они подчинились одного, то есть, одного человека. Каждая группа людей, то есть, они сами делают свои законы и сами делают. То есть, короче, был хаос, как говорится. И был беспорядок. Поэтому из поступков джахилия, то, что было у арабов, что каждая группа людей, они не хотят слушать одного правителя, одного так. Поэтому пророк Салам сказал, человек, если он умер и не дал присягу своему правителю, он умер джахилия, то есть он умер как араби, которые умерли при джахилии, то есть у него было заблуждение тех людей, которые были во время джахилии, но это не значит, что он является кафиром. Вот это толкование этого хадита. То есть этот хадит говорит нам о том, что не дать присягу правителю или выйти против группы мусульман, это является из поступков, это является одним из поступков джахилия. Человек, он будет уподоблять араби во время джахилия. Баракаллаху фикум. То есть, и вы знаете, что поступки при джахилия, некоторые из них были куфр, и некоторые из них было это заблуждение. Баракаллаху фикум. Давайте сейчас посмотрим один вопрос, но это не шейх не поставит вопрос. Как дать присягу правителю? Допустим, мы в Судане. Да? Я, допустим, не пришел и дал аль-Башир, то есть руку. Я тебе даю присягу, что ты будешь, я считаю тебя моим правителем, я должен тебя, то есть, я обещаю, то есть, повиноваться тебе и так далее. Я так не сделал. Это значит, что я не дал ему присягу? Нет. Ученые сказали, не обязательно, что каждый человек из общества пришел и дал присягу так напрямую. Нет. Ахли аль-халли валь-акд, то есть главные люди в стране, эти ученые по религии, ученые по другим областям, если они дали ему присягу и так далее, уже все. Ты, как простой человек, то есть ты должен просто считать, что он твоим, является твоим правителем и все. Не обязательно, чтобы ты дал ему присягу, то есть на руку и так далее. Понимаете меня, иншаллах, баракаллаху фикум. Вот так, таким образом надо понять этот хадис. Идем дальше, следующий хадис прочитаем. От Анас, радиаллаху анх. Нам. Передаются слов Анаса, да будет доволен Аллах. Да будет доволен Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Слушайте своего правителя и повинуйтесь ему, даже если поставят над вами эфиопского раба, голова которого подобна изюмине». Еще раз. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Слушайте своего правителя и повинуйтесь ему, даже если поставят над вами эфиопского раба, голова которого подобна изюмине». Вы знаете, что вообще по религии ислама правитель должен быть курашит. Халифа должен быть курашитом. Вы знаете это, что это в исламе есть, потому что Пророк саллям дал указание на это. Правитель халифа, он должен быть из Курайша, племя пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому ученые говорят, человек, если он не был халифа, если он не был правитель, если он бы не был из Курайша, то есть его власть не является действительной. Вы меня понимаете? То есть халифа или президент, он должен быть из Курайша. Это есть такое, то есть правило, такой закон в исламе. Но есть одно но. Но если другой человек, он не из Курайша, взял власть и он стал руководителем, то значит, он считается президентом, и надо его слушать, даже если он не был из числа Курайша. В портаке слышно? Понятно вам, иншаллах? То есть, вы должны то есть, это знать. Правитель, вообще, по законам ислама, он должен быть знающий человек, верующий, должен быть из Курайша. Понятно? Но, допустим, если другой человек взял власть, и он не был из Курайша, Тогда и он стал президентом, и он держал ту страну, и то есть она была в его руках, так значит, надо его слушать. И ученые, рахимахуллах, они переводят вот такой хадис. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: слушайте правителю и повинуйтесь ему, даже если оставлют над вами эфиопского раба. У арабов, то есть, у них это не было принято. Потому что курайшиты, это то есть, самое высшее, то есть, племя, то есть, было у арабов. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: даже если над вами оставят эфиопец, и он раб, его голова как изюмочка, изюм, маленький, то есть, изюм. Слушайте и повинуйтесь. Вы можете представить, то есть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал им даже то, что они не могут представить, что они свободные люди из самого известного племя, то есть курайши и так далее. Как они должны повинуться, то есть не курайшиты? Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: даже если над вами будет эфиопец, и он раб, и его голова как изюмочка, повинуйтесь и слушайте. Этот хадис ученые, рахимахуллах, его приводят в поддержку того мнения, что правитель, если он не был из курайша, но он держал страну, и у него все сейчас в его руках, надо его слушать, хотя по закону религии он не курайшит, то есть он не заслуживает быть правителем. Понятно, иншаллах, в Алтаке? И слышно, иншаллах, вам? Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Поэтому, если есть превенция этих хаварич и такфиристи, когда они, допустим, вам приводят вам, допустим, слова ученых, что правитель должен быть курайшитом, и если он не курайшит, то есть его власть недействительна и так далее, вы должны сказать: да, мы с этим согласны. Но если он взял власть, и он стал правителем, мы должны его слушать. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этот хадис в Сахих Бухари: слушайте, то есть правителю, и повинуйтесь ему, даже если он был эфиопец, и то есть даже если он был, то есть эфиопец, раб из Эфиопии, послушайте его и повинуйтесь ему. Да, баракаллаху фикум. И субханаллах, есть очень подобные такие хадисы, они очень, субханаллах, такие интересные. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, достоверным хадисом у шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хаками, алейхи рахматуллах, он его привел. Этот хадис, что там, в этом хадисе там что говорится? То есть, в этот хадис, шейх рахматуллах, он его привел, он из Сахих Муслим, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ин умир алейкум абдун مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا». Понятно? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: если над вами, этот хадис Сахих Муслим, если над вами поставят, то есть раб, муджадда, это значит его конечности отрублены. Понимаете меня? То есть он без конечности. Я думаю, что вы меня понимаете. То есть, и он черный, то есть имеет черный свет, черный, но он вас руководит по книге Аллаха, слушайте его и повинуйтесь ему. И поэтому, иншаллах, на это обратите, то есть, внимание. Этот хадис, почему надо его знать? Потому что этот хадис, разрушает сомнения, которые привенчивые нововведения постоянно, они пытаются, то есть, говорить: мы не слушаем этих правителей, которые есть, потому что они вообще или не арабы, или они арабы, но они не из числа Курайша. Баракаллаху фикум, поэтому, иншаллах, будьте внимательны насчет этого момента. Давай, джамиль, еще продолжим чтение хадитов. Слушаем, пожалуйста. Передаются слов Абу Хурейры, да будет довольным Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Тебе следует слушать правителя и повиноваться ему в бедности и в богатстве, в том, что тебе нравится и что не нравится, а также в тех случаях, когда тебя будут обделять». Еще раз. «Тебе следует слушать правителя и повиноваться ему в бедности и богатстве, в том, что тебе нравится и что не нравится, а также в тех случаях, когда тебя будут обделять». даже в тех случаях, если что? Если в тех случаях, если тебя будут обделять. То есть этот хадис ясно указывает, что мы должны слушать и мы должны повинуться. Даджи, то есть аль-афера. Что значит аль-афера? Аль-афера, это значит, если правитель, он берет, то есть, деньги или ресурсы для себя. То есть он по вопросам жизни все берет для себя. И все, то есть богатство, все деньги. То есть он должен, то есть, распределить это для своего народа и в пользу, допустим, страны или государства. Ну, допустим, если этот правитель, он берет это и, то есть, оставляет для себя. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, даже слушайте, даже если он делает такие поступки. Субханаллах, эти хадисы превенчественного видения им не нравятся. Ихван муслимин, и такфиристы, и хавариджи, такие хадисы им не нравятся. Почему? Потому что у них есть манхадж такой, выйти против правителей. Сейчас ихван муслимин, то есть, если вы их слушали, они говорят, а что, до скольки мы будем ждать? Они нас воруют, они нам большие долги, большие, то есть, не штрафы, то есть, налоги оставляют, они то, что мы блотим, они оставляют в своих карманах, они воровали государство, до скольки мы будем молчать, до скольки мы будем терпеть и так далее. Давайте идем, делаем, то есть, революцию или выход против него, или чего-либо из их то есть из их заблуждения. Эти хадиты являются, то есть, доводом, который указывает на то, что они неправильно говорят, и они вообще не идут по сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Пророк сказал нам, да, если они будут такими людьми, мы должны их слушать. Почему? Почему сказали? Потому что ислам обращает эти такие хадиты в пользу такая, то есть, каида, то есть, такая каида, значит, правило или принцип. То есть, называется, то есть, так, то есть, садду зарайя ва таклилиха мукаддамун аля джабль масаих ва таксира. То есть, закрыть пути, которые приводят к злу, и уменьшать зла, в первую очередь, чем приобрести пользу и увеличивать ее. Вы меня понимаете? То есть, если у нас есть поступок, если мы этот поступок, то есть мы пользу от него, то есть, получаем, но одновременно то же самое вред. По этому правилу нет. То есть закрыть двери, которые приводят к злу, и уменьшать зла в первую очередь, а потом приобрести пользу и стараться ее, то есть, увеличивать. Ученые, рахимахуллах, сказали, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, велел повинуться и слушать правителя, даже если он был несправедливый, то есть, и он тиран, и он такой, то есть, жадный и так далее. Почему? Потому что выход против него, то есть, вред будет больше, чем то, что есть. Потому что вы сами сейчас знаете, я даю постоянный пример, то есть, Саддам Хусейн. Саддам Хусейн, он был тираном. Саддам Хусейн был, то есть, диктатором. Понятно? Тот, который с ним не согласен, сразу он его убивает. Понятно? Но он, когда он был президентом, в Ираке был порядок. В Ираке, то есть, хотя он был тираном, но Ирак в его время, то есть, раньше, в 80-х годах и так далее, Ирак была одна из самых богатых арабских стран. Понятно? Люди из Судана и из других стран поехали в Ираке, то есть, поднимаешь камень, ты за это получаешь большие деньги. Потому что у них было... Сейчас люди сейчас смотрят, ага, в Дубае и в Арабские Эмираты, в Саудии, у них много деньги. Они были по отношению к Иракам бедные люди. Вы меня понимаете? То есть до такого уровня, я даже в Арабские Эмираты, даже они, Ирак людям, то есть дал финики бесплатно. Я до сих пор помню, дают нам, то есть, коробки фиников из Ирака бесплатно. Понятно? Но он был тираном и так далее. Сейчас, когда его убрали, каждый день в Ираке взрывы, и каждый день по 50, по 60 человек умирают. Даже врачи, у них нет холодильников, чтобы трубы поставить, чтобы потом выяснить причину смерти. каждый день по 50, по 60 человек умирает. Человек, он не может выйти из дому. Выйдет, его ли убьют, или он может возвращаться, его семья, то есть их уничтожат и так далее. Поэтому ученые сказали, «Аль-Амн, безопасность, это великая милость». И люди должны на нее обращать, то есть обращать внимание в первую очередь. Поэтому ислам запретил выход против несправедливого правителя, потому что выход против несправедливого правителя это приводит к пролитию крови мусульман, это приводит, что в государстве не будет безопасности, это будет, что люди будут то есть воровать и, то есть, и грабить то есть, друг друга, потому что нет порядка и нету то есть нету закона и так далее. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда он нам это говорил, потому что это каида, который ислам постоянно говорит об этом каиде, то надо закрыть двери, которые приводят к злу, и надо уменьшать зло. Это имеет предпочтение, чем приобрести пользу и стараться то есть, эту пользу увеличивать. Давайте еще посмотрим следующий хадис, который есть. Хотя шейх рахималлах он его не привел, но мы его прочитаем, потому что я сказал вам, что по переводу есть некоторые хадиты, или этот вопрос, то есть переводчик он его убрал. Слушаем дальше. Да. Сообщается, что Абдуллах бин Амр, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Как-то раз, находясь с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, в пути, мы остановились в каком-то месте, и одни стали устанавливать свои палатки, другие принялись соревноваться в стрельбе из лука, а третьи погнали пастись своих животных. Как вдруг глашатай посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, возвестил: «Общая молитва!» И мы собрались вокруг посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Поистине, обязанность любого пророка, жившего до меня, состояла в указании членам его общины на то, в чем, как ему было известно, для них заключалось благо, и предостерегать их от того, в чем, как ему было известно, для них заключалось зло. Что же касается этой вашей общины, то в начале ее существования ей будет даровано благополучие, а в конце ее постигнут беды и станет происходить то, что вызовет ваше неодобрение. И придут к вам испытания, после каждого из которых предыдущее будет казаться легким. И придет такое испытание, когда верующий скажет: «Это погубит меня». А потом оно прекратится. Придет другое испытание, и верующий скажет: «Это». Так пусть же тот, кто желает, чтобы его удалили от огня и вели в рай, окажется верующим в Аллаха и в последний день, когда придет к нему смерть, и пусть обращается с людьми так же, как желает он, чтобы люди обращались с ним. И пусть тот, кто дал клятву правителю, ударил с ним по рукам и проявил по отношению к нему искренность сердцем, повинуется этому правителю, если сумеет. А если явится кто-то другой и станет бороться с ним за власть, то отрубите этому другому голову». То есть в этом, субханаллах, хадисе есть очень много советов и наставления от нашего любимца пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Вы слышали, что из обязанности каждого посланника сообщит его умма, его, то есть его община, о том, что он знает из благ, и предупреждать их, если он знает какое-то зло, и мы верим, и мы убеждены, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он нам сообщил обо всем. Нам сообщил то, что нам приносит пользу и в этой жизни, и в судном дне. Мы верим, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он нам сообщил об этом. Но самая интересная часть из этого хадита, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если кто-то дал клятву или присягу кому-то и обещал ему, что он будет его повиноваться, если придет другой человек и хочет взять власть, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: отрубите голову второго человека. Допустим, у нас в Судане Аль-Башир есть. Я дал ему, допустим, присягу, что он наш правитель и так далее. Если придет другой человек, понятно? Он хочет стать президентом, или он собрал то есть армию и хочет то есть, снять этот правитель то есть, из власти и так далее. Просто он сказал, то есть надо отрубить голову второго человека. Потому что таким образом будет фитна. И будет то есть, пролита кровь мусульман. Понятно? Понимаете меня, иншалла? Даже если второй, он был в 1000 раз лучше, чем первого. Второй, даже если он был лучше, чем первого, и справедливее, и он с бородой, и с коротким, то есть, одеждами, у него акида аль-сунна валь-джамаа и так далее, мы должны убить второго. Почему? Потому что если мы будем его поддерживать и быть с ним против первого, то есть, правителя, будет пролита кровь мусульман. Понятно? И мусульман, то есть, и будет не будет безопасность, то есть, в стране, и будет хаос. Будет хаос, субханаллах, как сейчас в Сомали, и как сейчас, то есть, в Ираке, и так далее. Сейчас есть хаос, то есть, каждый день людей их убивают. Субханаллах, кровь мусульман осталась как кровь, то есть, овца. Убить часть мусульман, это как убить комары и так далее. Поэтому ислам обращает на это внимание. Понятно? Баракаллаху фикум. Поэтому, иншаллах, будьте внимательны по этому хадиту. И мы читаем, мы сейчас, конечно, читаем из сади праведных. Я хотел, чтобы эти хадиты, которые в сади праведных есть, потом то, что шейх Хафиз, потому что некоторые из этих хадитов, шейх Рахимахуллах, Хафиз ибн Ахмад аль-Хаками, он их говорил в своей книге «А'ламу». السنة المنشورة. следующий حديث читаем. نعم. сообщается, что Абу Гунайда Уаиль бин Гуджир, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды Салима бин Язид аль-Джуфи обратился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, с вопросом, сказав: «О пророк Аллаха, скажи, что ты повелишь нам делать, если власть над нами получат такие правители, которые будут требовать от нас полагающегося им, но станут отказывать нам в том, что причитается нам?» Но пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, отвернулся от него. Когда же он снова спросил его об этом позднее, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Слушайте и повинуйтесь, ибо они понесут ответственность за то, что возложено на них, а вы за то, что возложено на вас». Давай еще раз. Однажды Салима бин Язид аль-Джуфи обратился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, с вопросом, сказав: «О пророк Аллаха, скажи, что ты повелишь нам делать, если власть над нами получат такие правители, которые будут требовать от нас полагающееся им, но станут отказывать нам в том, что причитается нам?» Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отвернулся от него. Когда же он снова спросил его об этом позднее, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Слушайте и повинуйтесь, ибо они понесут ответственность за то, что возложено на них, а вы за то, что возложено на вас». سبحان الله этот хадис как будто сподвижник сейчас говорит о нашей ситуации. Этот сподвижник ради Аллаху ан, он спросил у посланника Аллаха: если будут над нами такие правители, то есть يسألون на حقهم, они требуют от нас, чтобы мы выполнили их права или дали им их права, ويمنعون на حقنا, но при этом наши права, которые нам принадлежат, они не дают нам. Как нам быть при такой ситуации? Сейчас на самом деле сейчас есть и такое. Сейчас эти правители, они требуют, чтобы народ их слушал, но права, которые у народа и права у мусульман, то есть простые права, которые им принадлежат, то есть права, они им не дают. Что пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалям, нам говорит по этому вопросу? Этот хадис сахих муслим. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Исмау ва атиу». Слушайте и повинуйтесь правителю. Воистину, они будут отвечать или насчет носят ответственность пред Аллахом Субханаху Тааля за это, и вы тоже будете носить ответственность пред Аллахом Азза ва Джалла. То есть никак ихван муслимин говорят, никак таблигицы, никак хаварич, таквирицы, то есть надо поменять его, и надо то есть, поставить правителя, который он боится Аллаха и призывает за народа. Вы меня понимаете? То, что сейчас эти принесены уведения ихван муслимин и Хизбат Тахрир, и сейчас это, конечно, мода у Хизбат Тахрир, понятно, и таквирицы и так далее, этот хадис опровергает их заблуждение, потому что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям ясно говорил: слушайте и повинуйтесь, слушайте и повинуйтесь. Давайте посмотрим сейчас еще один интересный хадис. Баракаллаху фикум. Слушаем. Передаются слов Абдуллаха бин Масуда, да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Поистине, после меня станут вас обделять, и будет происходить то, что вызовет ваше неодобрение». Люди спросили: «О посланник Аллаха, что же ты повелишь нам?» Он сказал: «Вам следует отдавать им то, что вы должны отдавать, и просить Аллаха о том, что причитается вам по праву. Поистине, после меня станут вас обделять, и будет происходить то, что вызовет ваше неодобрение». Люди спросили: «О посланник Аллаха, что же ты повелишь нам?» Он сказал: «Вам следует отдавать им то, что вы должны отдавать, и просить Аллаха о том, что причитается вам по праву». Этот хадис является одним из множеств доказательств о истинности пророчества Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть этот хадис, опять я повторяю, то есть является одним из множеств доказательств о том, что наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, является истинным пророком и посланником от Аллаха, субханаху ва тааля. Почему? Потому что он нам сообщил о тех случаях, которые будут после него. Сейчас то, что он нам говорил, это на самом деле есть. Сейчас эти правители берут то, что эти ресурсы, деньги, нефть и так, то для своего кармана. То есть они обращают внимание на свою пользу в первую очередь и забывают о мусульманах и забывают, то есть, о их народе и так далее. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: будут такие правители, и это вам не понравится. Но сподвижники Пророка саллаллаху алейхи ва саллям сказали: посланник Аллаха, что ты нам велишь, или что ты нам приказываешь, если мы жили до такой ситуации? Он сказал: дайте им то, что вам принадлежит по праву. То есть если они от вас требуют то, что по закону, дайте им. И просите у Аллаха Субхану Та'ала то, что вам принадлежит. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал нам делать запастовку, или Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал нам выходить и сжигать, то есть дома, и сжигать, не знаю, то, что сейчас, к сожалению, сейчас это мода появились у мусульман от кафиров. Понятно? Если подняли цены, все выходят на улицу, запастовку делают и сидят по 2-3 дня возле парламента или возле творца, то есть президента, и требуют, то есть, их права и так далее. Это все от кафиров. По законам ислама шейх Азим Баз, рахимахуллах, говорит, что эти моменты, то есть запастовки и то, что сейчас люди делают, не по исламу. Это не по исламу, а это только, к сожалению, субханаллах, мусульмане начали уподоблять эти не мусульмане. Поэтому этот хадис ясно нам указывает, что мы должны потерпеть. Шейх сказал нам, то есть в начале, что из обязанностей мусульмана по отношению к правителям терпеть. Быть терпеливым, даже если они несправедливы. И ты просишь у Аллаха, субханаху ва тааля, твои права. Ты не идешь и собираешь подписи у людей: давайте мы идем и делаем запастовку, и мы будем то есть стоять по 2-3 часа возле парламента или возле Творца и так далее. Потому что это не по исламу. Дальше слушаем. Придут со слов Абу Хурейры, да будет довольным Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Повинующийся мне повинуется Аллаху, а слушавшийся меня слушался Аллаха. Повинующийся правителю повинуется мне, а слушавшийся правителя ослушался меня». Повинующийся мне повинуется Аллаху, а слушавшийся меня ослушался Аллаха. Повинующийся правителю повинуется мне, а слушавшийся правителя ослушался меня. Следующий. Передаются слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Пусть тот, кому не понравится что-либо из дел его правителя, проявляет терпение, ибо поистине вышедший из повиновения правителю хотя бы на пять умрет, подобно тому, как умирали во времена Джахилии». «Пусть тот, кому не понравится что-либо из дел его правителя, проявляет терпение, ибо поистине вышедший из повиновения правителю хотя бы на пять умрет, подобно тому, как умирали во времена Джахилии». То есть этот хадис ясно указывает на то, что если человек, он увидит из его правителя, конечно, говорю о правителях мусульман, я не говорю о правителях, если человек, он живет в Европе или где-нибудь, понятно? Речь идет именно о правителях мусульман. Человек, если он увидел то, что ему не нравится, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям ясно нам говорил: «Фальясбир», пускай он проявляет терпение. «Фальясбир», то есть надо потерпеть. И как в другом хадисе, надо попросить у Аллаха Субхана ва Тааля то, что нам принадлежит. Потому что человек, если он выйдет против своего правителя, или он его ослушает, и умрет на это, он, то есть, уподоблял, то есть, тех людей, которые были до ислама. То есть, они умерли в джахилии, то есть, они умерли заблудшими людьми. Баракаллаху. Еще этот хадис читаем. Сообщается, что Абу Бакра Нуфай бин Аль-Харис, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: Аллах унизит того, кто унизит правителя. Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: Аллах унизит того, кто унизит правителя». Была акида у Ахли Сунна валь Джамаа, что нельзя оскорблять и нельзя порицать правителей. Это из признаков превентивных нововведений. И этот хадис, субханаллах, то есть, является большой угрозой для тех, которые унизят или порицают или оскорбляют правителей. То есть тот, который так делает, Аллах субханаллах непременно у него унизит. Баракаллаху фикум, поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Это акида, которая есть у Ахли Сунна валь Джамаа, что правители, то есть твоего правителя, нельзя его оскорблять, нельзя плохо о нем говорить, нельзя гибу, то есть нельзя говорить о его недостатках то есть, перед людьми. Это акида есть у Ахли Сунна валь Джамаа. И как я сказал вам, шейх говорит, из акида Ахли Сунна валь Джамаа делать дуа правителю. Алимам Барбахай, рахимахуллах, в своей книге, то есть Шарха Сунна, он сказал: если ты увидел человека, он делает дуа в пользу его правителя, фа'лам аннаху сахибу сунна, тогда знай, что этот человек из привенцев Ахли Сунна. Если ты заметил, что человек, потому что это в его время это был признак Ахли Сунна валь Джамаа, что делает дуа в пользу правителя. То есть, о Аллах, направь нашего правителя на истинный путь. О Аллах, сделай, чтобы советники его были хорошие, которые дают ему советы, которые напоминают его боится Аллаха Субхана ва Тааля и хорошо относиться к его народу. То есть ты делаешь такие дуа. Имам Барбахай, рахима Аллах, что он так говорит: если ты увидел человек, он делать дуа, то есть против своего правителя, то есть он его оскорбляет и говорит, о Аллах, унижай его, допустим, или убери его и так далее, фа'аллам аннаху сахибу бид'а. Тогда знаешь, что такой человек является одним из привенцев нововведения. Поэтому это акида, которую вы должны знать, это акида, которую наши салафи имели. Сейчас дело в том, что эти привенцы нововведения, ихван муслимин, хизб ат-тахрир, такфиристы и так далее, они такие моменты не показывают людям. Если мы копаем и читаем книги по акида, которые наши салафи писали, наши салафи книги по акиде, их больше, чем 200. Мы найдем эти моменты. Альхамду илля, сейчас на русском есть перевод, хотя бы это одно из этих важных книг, то есть Шарха Сунна, имам Барбахай, рахимахуллах, читайте эту книгу, потому что она является, то есть, матном, она является такая, то есть, важная книга по акиду Ахли Сунна Валь-Джамаа, но, конечно, нуждается в толковании, потому что некоторые моменты человек может их неправильно, то есть, понимать, потому что у ученых бывает какие-то термины или выражения используют, нельзя их принимать, как читаешь какую-то любую газету и так далее. То есть эта акида есть у Ахли Сунна, то есть у Аль-Джамаа, что они делают совет правителям, то есть мягко, нежно. Некоторые люди, то есть они, он встает, допустим, в мимбаре или на уроке, сидит и причисляет, то есть, ошибки и недостатки его правителя. Это неправильно. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть из наилучших видов джихада калимату хаккин инда султанин джаир. Из наилучших видов джихада говорит истинное слово перед то есть тираном или перед правителем, которым является, то есть, несправедливым человеком. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, из джихада говорит истинное слово перед этим несправедливым, то есть правителем. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, индаху, перед ним, не стоят в мимбаре где-нибудь, или писать в газете, или сказать на уроке. Нет, из джихада ты идешь к нему и говоришь ему, бойся Аллаха. Ты неправильно, допустим, делаешь. Делай так и так и так. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям так говорил. Это из джихада. Человек, если его убили, он считает, иншаллах, шахидом. Но говорит якобы, некоторые называют это истинное слово, но в мимбаре или по пятницам, или на уроках и так далее, это из качеств хавариджа, шейха Ибн Утаймия, рахимахуллах, он сказал хуруч, то есть выход против правителей, сначала он начинается словами. Понятно? Поэтому сейчас ученые считают, что говорит о недостатках правителей, это считается хуруджем, то есть, потому что это начало. Чтобы выйти против правителей, ты должен людям сначала рассказывать о их недостатках, чтобы они тебя слушали, поняли это, а потом они вышли. Поэтому говорить о недостатках правителей перед людьми и так далее, это не из качества Ахли Сунна Валь-Джамаа. Ахли Сунна Валь-Джамаа, то есть делать дуа им, Ахли Сунна Валь-Джамаа, то есть поддерживают, то есть их не оскорбляют, их не порицают, потому что это есть, как я вам говорил, есть насчет этого много высказывания от наших праведных предшественников. Барак Аллаху фикум. Есть здесь один момент, который я его, то есть, хотел, то есть, вам то есть, говорить о том, что Ахли Сунна Валь-Джамаа, когда они таким образом относятся к правителям, привенцы нововведения их называют мурджити по отношению к правителям. Сейчас есть такая группа, их называют кутбити и сурурити. Они называют Ахли Сунна Валь-Джамаа, они говорят, что Ахли Сунна Валь-Джамаа мадхалити, они говорят про Ахли Сунна Валь-Джамаа, что они мурджити по отношению к правителям. То есть, если ты говоришь людям, правитель, нельзя его оскорблять, нельзя гибу делать, надо дать ему дуа и так далее, они называют Ахли Сунна Валь-Джамаа мурджити по отношению к правителям. То есть, они по отношению к правителям мягкие такие и ниже группы. Это, субханаллах, из признаков судного дня. Из признаков судного дня, что называть вещи по их именам. Вы сейчас знаете, что сейчас вино, его называют напиток души. Так? Сейчас, когда Ахли Сунна Валь-Джамаа говорят этот момент, они вот их оскорбляют, они их, так им говорят. Но, конечно, это никогда не повредит Ахли Сунна Валь-Джамаа, потому что это акида, которую наши салафи, наши праведные предшественники нам передали. Поэтому человек, если он хочет быть из Ахли Сунна Валь-Джамаа, он не обращает внимания на это. Он придерживает то, что Ахлиссунна вальджамаа придерживали. Некоторые из приверженцев нововведения, они порицают ученых, которые ходят к правителям и принимают от правителей подарки. То есть они говорят, вот этот ученый, он мудахин. То есть он имеет два лица. И они порицают его. Это неправильно. Вы должны знать, что многие из наших праведных предшественников, Исхак ибн Рахоя, это шейх или имам Бухари. Имам Бухари, у него было много шейхов. Один из этих шейхов, Исхак ибн Рахоя, рахимахуллах. Он ходил к правителям, к своему правителю, и он взял от него деньги или подарки. Принял его подарки. Вы должны знать, что идти к правителям и принимать их подарки, есть разные сообщения от наших праведных предшественников. Если некоторые из наших праведных предшественников отказались, и они перестали ходить к правителям, есть некоторые, которые они приняли и взяли эти подарки или эти деньги от правителей и так далее. Как правильно понять? То есть ученые сказали, если то есть ходить к этим правителям и взять от них деньги, допустим, или подарки, не является порицаемым поступком, потому что наши салифы, они так сделали. Но когда это является харамом или неправильным поступком, если этот ученый берет эти моменты деньги, но потом он искажает религию Аллаха Субхана ва Тааля ради этого правителя. Или когда он идет и видит у него харам и молчит. То есть он ничего ему не говорит, и при этом он то есть деньги получает и так далее. Я думаю, понятно вам, иншаллах. То есть когда это порицается, если этот человек берет деньги и при этом то есть не говорит правителю то есть истинное слово, не говорит ему бойся Аллаха, не говорит ему это по исламу не разрешается тебе, потому что он ему дал деньги, тогда он помолчал и так далее. Тогда это будет порицаемый поступок. Но идти и получить то есть какие-то подарки от них и так далее, это разрешается. Минимум мубах. Минимум это является дозволено. Потому что я сказал вам, не только Исхак ибн Рахоя, много из наших салафов, рахимахуллах, они ходили и приняли подарки и так далее от этих правителей, хотя некоторые из них отказали взять. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Я когда так сказал, чтобы эти обманщики, когда они говорят вам, что эти ученые берут деньги от них или берет от них подарки, то значит, они нехорошие, это неправильно. Это неправильно, потому что вот таким образом, я думаю, вам понятно. Когда порицается ходить к правителям и быть постоянно у правителей и взять от них деньги. Порицается такой поступок, если этот человек идет туда и деньги берет и не дает ему советы. Или если он украшает его неправильные поступки. То есть этот правитель, допустим, убивает мусульман по никакой уважительной причине, он говорит ему, ты хорошо делаешь, или найдет для него оправдание. Вот тогда порицается вот этот момент. А если этот ученый идет и взял, не будет, то есть нельзя его порицать, потому что, как я сказал вам, это наши салафи, рахимахумуллах, так и сделали и так далее. Надо знать, что Ахлиссунна вальджамаа, их манхадж, их путь ясен. А превенция нововведения наоборот. Ахлиссунна вальджамаа по отношению к правителям, они мягкие. То есть они относятся к правителям с мягкостью. А Ахлиссунна вальджамаа по отношению к превенциям нововведения, они очень строгие. Вот это манхадж, который вы должны знать. Наши салафи, наши праведные предшественники, если ты читаешь, допустим, книги о шариа, допустим, или Акидат Ахлиль-Хадис, или читаешь, то есть, Аль-Ибана, Ан-Усул-Ид-Диана, и если ты читаешь, допустим, Аль-Ибана Кубра, Ибн Батта и так далее, если человек, он читает эти книги, он найдет, что наши салафи, они были по отношению к превенциям нововведения очень строгие. Понятно? То есть, если человек, он лидер нововведения, или лидер, то есть, он распространяет нововведение, они предупреждают людей от него. Они рибу делают по отношению к нему. То есть говорят людям, будьте осторожны от этого человека. Он нечестивец, он мубтади. То есть он из приверженцев нововведения. Не ходите к нему, не слушайте то есть его. Они, то есть ученые Ахлиссунна вальджамаа и наши праведные предшественники, писали книги против этих приверженцев нововведения. Они даже ходили к правителям и рассказывали им о них, чтобы правители наказали этих приверженцев нововведения. Понимаете меня? То есть дошло до такого уровне, как шейх аль-Ислам Тимия рахимахулла, он сказал, что бывают случаи, когда аль-Сунна аль-Джамаа, то есть ученые аль-Сунна аль-Джамаа, они относились к приверженцам нововведения, даже их убили. То есть не сами, конечно, через правителя. То есть это манхадж, который салафи делали. А сейчас приверженцы нововведения, ихван муслимин, кутбити, не знаю, или такфиристы и так далее, у них сейчас уже это наоборот. То есть они по отношению к правителям, то есть их оскорбляют, говорят о их недостатках и так далее, а по отношению к приверженцам нововведения, они мягкие и говорят, не разделяйте мусульман, и говорят, они мусульмане, но они ошиблись и так далее. Поняли меня, иншаллах? Вот, субхан Аллах, сейчас сунна наоборот. Сейчас мы знаем, что по сунне мужчина должен носить одежду до шиколотик, да? А женщина должна носить, то есть, одежду ниже шиколотик. Это по сунне. А сейчас наоборот. Мужчина, он носит длинную одежду ниже шиколотик, а девушки и женщины носят одежду выше шиколотик. То есть, это, субхан Аллах, если смотришь, сунна наоборот делают. Они, то есть, сунна наоборот делают. То же самое по этому вопросу. Аль-Сунна валь-Джамаа, если читаем их книги, почему один шейх, шейх Абдазир Раис, он сказал очень важный момент. Он сказал человеку, то есть талиб аль-Илм, ему не хватит читать книжки простые по акида. Акида аль-Васитийя, допустим, акида аль-Тахауия, Лумат аль-Итикад. Сейчас это не хватит. Это надо, но это не хватит. Ему надо читать книги, которые наши салафи писали, именно большие книги, как китаб аш-Шариа, допустим, или как китаб аль-Ибана аль-Кубра, или Ибн Батта и так далее. Сейчас скажу, потому что в этих книгах по акиде есть более подробные вопросы манхаджа и отношения к приверженцам нововведения. Баракаллаху фикум. Сейчас, как говорится, один так, что мне говорил, то есть, вы знаете, что по сунне пророка, саллаху алейхи ва саллям, мужчина должен носить бороду и должен укорачивать, то есть, усы. Так ли? Сейчас сунна, такая сунна наоборот. Вы сейчас можете найти человека, он бреет свою бороду и оставляет усы. Так ли? Поэтому вот это, субхана, и таких примеров много, что по сунне так, а приверженцы нововведения и заблуждения совсем по-другому делают. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Возвращаемся к книге шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хаками, рахимахуллах. Он там переводил некоторые хадисов, которые нету в Сади праведных. Из этих хадисов то, что Убада ибн Самит, ради Аллаху ан, этот хадис в Сахих Бухари и Муслим, сказал, «Да'ана Набию, саллаллаху алейхи ва саллям, фабайя'на, факана фима ахаза алейна, ам байя'на аля сам'и ва та'ати, фима шатина у макрахина, у усрина, у юсрина, у афатин алейна». وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَى كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ عباد بن الصامت رضي الله عنه сказал однажды пророк саллаллаху алейхи ва саллям нас вызвал чтобы дать ему присягу мы дали ему присягу что мы будем слушаться и повинуться будто нам хотелось то есть нам хочется или нет хочется то есть были мы интенсивны или не интенсивны по этому вопросу даже если будет афера если я сказал вам что такое афера То есть, когда правитель берет все для себя, то есть, и он не дает мусульманам. То есть, даже если будет афера, мы будем слушать и повинуться, وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ И что мы не будем то есть, сражаться или будем идти против то есть, имеется в виду, то есть, правителей, только если мы увидим куфрам бавах, только если мы увидим явное то есть, неверие. عندكم من الله فيه برهان и у вас на это есть دليل от Аллаха سبحانه وتعالى то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям они дали сподвижники саллаллаху алейхи ва саллям дали присягу о том что они должны слушаться и повинуться правителям и не будут идти против них только если есть одно но если они увидят большое неверие куфр бавах явное неверие которое они имеют на это دليل то есть поэтому Если правитель, он сделал явный куфр, допустим, он оскорблял Аллаха, или пророка, алейхиссалату вассалям, или он издевался над исламом, или над Кораном, или если он говорит, что Мухаммад это не был пророком, он был просто умным человеком. Короче, или если он отрицает, что будет судный день и так далее. То есть, если он сделает явный куфр, у нас на это деле из Корана и Сунни есть, понятно, и ученые его обвиняют в неверии, тогда нам разрешается выйти против него, если будет при этом сила, как об этом шейх Аль-Баз, рахимахуллах, говорит. То есть этот хадис шейх, рахимахуллах, он то сам его привел. Кроме этого, шейх привел очень интересный хадис. Этот хадис сахих муслим. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он Худейф ибн аль-Яман, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, то есть будут правители, улюбухум улюбу шайатин фи джисмани инс. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал Худейфа, это хадис сахих муслим, что будут такие правители, улюбухум, то есть их сердца, улюбу шайатин, их сердца подобные сердца шайтанов. Но они выйдут человека. То есть он, субханаллах, шайтан. Но то есть по поступкам, по его сердцу, то есть он по поведению, он шайтан. Но он человек. Вы меня понимаете? То есть это, субханаллах, страшное описание для таких правителей. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, будут такие правители, их сердца как сердца шайтани, но они люди. Худейфа ради Аллаху анху сказал, о посланник Аллаха, что ты меня приказываешь, если я жил до такого времени? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал? Этот хадис очень интересный, сахи муслим. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Исма' аль-амир, ва ин дараба захрак, ва ахаза малак, фасма' ма'ати». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, повинуйся амиру, то есть правителю, даже если он тебя побил, даже если он взял твои деньги. Вы можете представить, субханаллах, вот такой хадис, он в сахи муслим. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, повинуйся амиру, то есть правителю, ва ин дараба захрак, даже если он тебя побил, ва ин ахаза малак, даже если он взял твои имущества. Понятно, вот этот хадис, шейх рахимахуллах, он его привел, и так далее. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть привел хадис, который мы его читали, но шейх привел другая версия, что если умма собралась, и она дала присягу одному правителю, и пришел другой, который хочет взять от него власть, то есть собрал людей и хочет выйти против этого правителя, чтобы его снять и так далее. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, убивайте второго, каинан манкан. Кем он ни был. Кем он ни был, то есть это второй, надо его убить. Да, если он, как я сказал вам, был лучше, чем первого, в тысячу раз. Первый он, у него нет бороды, он, то есть, может быть, то есть, пост не держит, допустим, уяду биллях. Короче, он такой страшный фасик. А второй, с бородой, с короткими одеждами, он, у него акида ахли сунна валь джамаа, он знающий, он, короче, у него много знания. Мы должны убивать второго, даже если он был лучше, чем первого. Почему? Я сказал вам об этом. Баракаллаху фикум. Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть, о хадисе, когда сказал, что будут такие правители, вы увидите от них, но вам теперь не понравится. А я сказал, посланник Аллаха, то есть выйдем против них, или сражаемся против них. Он сказал, нет, ма саллю, нет, если они делают, делают такие, то есть поступки, как молитву. Если они молятся и так далее, тогда, пожалуйста, без проблем. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не выходите против них, если они молитву делают и так далее. Вот это некоторые хадисы, которые шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хаками, алейхи рахматуллах, он их привел в его книге именно «Аляму ас-суннати аль-маншура, аль-атикад тайфат аль-наджи аль-мансура». Конечно, говорить о отношении к правителям много, там, этот вопрос важный, и он, то есть, его надо знать хорошо, потому что эти приветственные нововведения, это их тема постоянно. То есть говорит именно о правителях и так далее. Но я сейчас вижу, что уже прошло больше, чем час и 20 минут. Поэтому давайте оставляем, иншаллах, остальные вопросы на следующем уроке. Баракаллаху. То есть на следующий урок у нас остается только 4 вопроса. Иншаллах, завершаем разъяснение эти книги. Баракаллаху фикум, джазакум Аллаху хайран. Если есть вопросы у вас по теме, то есть пишите брату Джаним, если это в Партаке, или пишите брату Абу Джамиль, если это в Скайбе. Вы знаете, что у нас